Селитос обнаружил, что может двигаться. Он повернулся к Ланре. На этот раз взгляд не подвел его. Он увидел в том великую тьму и измученный дух. Но Селитос все еще чувствовал оковы заклинания, связывавшего его. Ярость и непонимание боролись в нем, и Селитос спросил: «Ланре, что ты сделал?» Ланре продолжал смотреть на руины мир Таринеля. Его плечи ссутулились, словно на нем лежало огромное бремя. Когда же он заговорил, в голосе его звучала усталость. «Меня считали хорошим человеком, Селитос. Тебя считали одним из лучших. Мы считали тебя безупречным. Но я сделал это. Селитос не мог заставить себя посмотреть на погубленный город, но ты сделал это, — признал он. — Почему?» Ланре помолчал. «Моя жена мертва. Обман и предательство привели меня к этому. Ее смерть на моих руках». Он сглотнул и отвернулся, глядя на землю внизу. Селитос проследил его взгляд. С высоты гор он увидел клубы темного дыма, поднимающиеся с равнины. Селитос с ужасом понял, что мир Таринеэль не единственный город, который был разрушен. Союзники Ланре принесли гибель последним бастионам империи. Ланре повернулся к нему. «Я считался одним из лучших». На его лицо было страшно смотреть. Горе и отчаяние опустошили его. «Я, мудрый и добрый, сделал все это». Он обвел яростным, безумным жестом вид внизу. «Представь, какие нечестивые вещи прячет на дне своего сердца мелкий человечишка». Ланре посмотрел на мир Таринеэль, и какое-то успокоение снизошло на него. Для них, по крайней мере, все кончилось. Они в безопасности. Скрылись от тысячи каждодневных зол, скрылись от тягот несправедливой судьбы, скрылись от радости и чуда, — тихо сказал Селитос. — Радости нет! — страшно прокричал Ланре. Камни крошились от звука его голоса, и эхо громом отдавалось в них. «Любая радость, вырастающая здесь, поражается сорняками. Я вовсе не чудовище, сеющее разрушение и гибель ради извращенного удовольствия. Я сею соль, потому что выбор есть только между сорняками и ничем». В глазах его Селитос не увидел ничего, кроме пустоты. Селитос наклонился и подобрал острый зазубренный осколок горного стекла. «Ты хочешь убить меня камнем?» — Ланре глухо засмеялся. «Я хотел, чтобы ты понял. Не безумие заставило меня совершить все это». «Ты не безумен», — согласился Селитос. «Я не вижу в тебе безумия». «Я надеялся, ты присоединишься ко мне в том, что я намереваюсь сделать», — заговорил Ланре с отчаянной тоской. «Этот мир, как смертельно раненый друг. Горькое лекарство, данное быстро, облегчает боль». «Уничтожить мир?» — тихо произнес Селитос. «Ты не безумен, Ланре. Это хуже безумия. Я не могу исцелить тебя». Он потрогал пальцем острый, как игла, край камня. «Ты хочешь убить меня, чтобы исцелить, старый друг?» — снова захохотал Ланре ужасно и дико. Потом посмотрел на Селитоса с внезапной отчаянной надеждой в пустых глазах. «Можешь?» — спросил он. «Сможешь убить меня, старый друг?» Селитос посмотрел на друга. Из глаз его спала пелена. Он увидел, как Ланре, обезумев от горя, искал силу, чтобы вернуть Лиру к жизни. Из любви к Лире Ланре искал знания там, куда лучше не соваться, и получил его за чудовищную цену.